Я на собственном опыте убедился, что когти очень острые и служат лягушке надежным оружием. Об этом красноречиво свидетельствует царапина у меня на руке. Думаю, что у лягушкиных когтей двоякое назначение. Во-первых, они средство защиты. А во-вторых, ими удобно цепляться за скользкие камни в быстрых ручьях, где обитают эти земноводные. Всякий раз, как мы ловили волосатых лягушек, они отчаянно легались задними лапками и выпускали когти из ножен. Одновременно лягушки издавали странные пронзительные крики, нечто среднее между хрюканьем довольной свиньи и страдальческим писком пойманной мыши. Причем крик этот, на удивление, громкий, и когда его не ожидаешь, может порядком напугать. Мои волосатые лягушки очень удобно устроились в своей большой жестянке, а после многочисленных ночных охот я добыл еще нескольких. Теперь у меня их было 7, и все самцы с роскошной растительностью на спине. Не один месяц я шарил повсюду, пытаясь найти для них самок, но безуспешно. И вот однажды ко мне на веранду явилась очень милая старушка лет 95 с 2 колебасами. В одном сидела пара землероек, а в другом — крупная самка волосатой лягушки. Самка эта осталась единственной. Другой мне так и не удалось раздобыть, и, естественно, я обращался с ней особенно бережно и заботливо. С виду лягушка мало отличалась от самца, разве что кожа у нее была посуше и пожестче, да окраска ярче, кирпично-красная с шоколадными крапинками. Она отлично себя чувствовала среди 7 кавалеров и даже перешла за компанию на подводный образ жизни. Целыми днями все лягушки лежали в воде, почти совсем в ней скрываясь, готовые нырнуть на дно жестянки, едва кто-нибудь подойдет близко. Однако по ночам они набирались храбрости, влезали на камни, которые я нарочно для этого им положил, и сидели там, разевая рот и глядя друг на друга без всякого выражения на физиономии. Все время, пока мы были в Африке и на пути в Англию, а это был долгий путь, лягушки упорно отказывались от еды, хотя я и соблазнял их самыми изысканными лакомствами. Но все они были необычайно толстые, а потому их долгий пост меня не слишком волновал, ведь большинство пресмыкающихся и земноводных могут подолгу обходиться без пищи и ничуть от этого не страдают. Когда настало время уезжать из Бафута и двинуться в наш главный лагерь, а оттуда на побережье, я устроил лягушек в неглубоком деревянном ящике, который был выстлан мокрыми банановыми листьями. Ящик нельзя было сделать глубоким. Испугавшись чего-нибудь, лягушки стали бы высоко подскакивать и расшибли бы свои нежные носы о деревянную крышку. В мелком же ящике такая опасность им не грозила. По дороге из Бафута лягушки доставили мне немало хлопот и несколько очень тревожных минут. Высоко в горах климат прохладный, приятный, но когда спускаешься в лесистые равнины, ощущение такое, словно попадаешь в турецкие бани. И лягушкам эта перемена пришлась совсем не по вкусу. На одном из перевалов по пути вниз я открыл ящик и ужаснулся. Все мои волосатые лягушки распластались на дне, вялые и обмякшие, без признаков жизни.